Черно-Чернов даже не заметил, как оба товарища вдруг расположились вокруг круглого обеденного стола, полностью по протоколу одетые, галстуки затянуты, пуговки застегнуты и даже государственные награды на соответствующих местах. Марта привычно включила настольного жука, электронное устройство, которое начало ползать туда-сюда, чтобы заблокировать возможное подслушивание американскими органами. Затем она отправилась на кухню, чтобы поставить самовар. Советские женщины отвергают соблазны американского мелкобуржуазного феминизма. «Тревожные сигналы, Егор», — прошептал Черно-Чернов. «Помнишь ту мерзкую селедку в международном аэропорту Далласа? Теперь гигантская гусеница появилась в библиотеке тройного Л». «Юльки-моталки», — сказал генерал, хотя и не похоже было, что удивился. «Ну что ж, теперь жди еще что-нибудь в этом роде. Третьего члена трио». Я говорю «третьего», потому что Надысь получил сообщение о странном летающем объекте, условно названном «Дрозд». Хотя все трое и выглядят по-разному, однако сдается, что одной выпечки. «Лэнгли?» — скорее выдохнул, чем произнес полковник. «Второе бюро? Моссад? Удба? Косоглазые?» «Лучше уж все они вместе взятые, чем то, что я подозреваю», — вздохнул генерал. У полковника все конечности задергались. «Не хочешь ли ты сказать, Егор Голуба, что проклятый этот Зеро-Зет окончательно вышел из-под контроля?» «Вот именно это я и хотел сказать. Гребать их всех за пазуху», — сказал генерал. Чекисты пожали друг другу локти и глубоко заглянули в глаза. В соответствии с заветами основателя тайного братства, монаха Растриги польского происхождения, в трудные моменты истории они начинали к товарищу милеть людской лаской, а к врагу оборачиваться железо тверже. Этот превосходный моральный кодекс все же иной раз затуманивался разными сложностями, как бы не пропустить тот момент, за которым друг превращается во врага. «К сожалению, — продолжал генерал-шеф, — я не могу выключить эту штуку без соответствующих инструкций хранилища. Я даже не могу и распознать ее. На все мои обращения Зеро-Зет отвечает с наглым вызовом, а хранилище явно не торопится уничтожить своего блудного сукина сына. Значит, единственное, что нам остается на тот случай, если гнусная штука зайдет слишком далеко, это действует на свой страх и риск, а именно взорвать разгребанное яйцо во время одного из их разгребанных сборищ». Полковник Черно-Чернов чуть не впал в столбняк. Яйцо — вместилище передовых идей, игровая площадка столь дивно очерченных индивидуумов. Подобно многим людям своей профессии, он был немного влюблен в объект исследования. Генерал потрепал его по колену и предложил стакан водки, как будто это он был здесь хозяином, а не Черно-Чернов. «Спасибо, Егор Голуба», — промямлил полковник. «Водка — это то, что мне сейчас нужно, чтобы переварить твою ошеломляющую идею». Генерал прекрасно знал, где находится водка в этом доме. Он быстро выставил полгаллона смирновской, два стакана и круг польской колбасы на обрывке эмигрантской газеты «Новое русское слово». Потом сказал товарищу по оружию: «Надеюсь, Дотти, ты не видишь во мне старорежимного ублюдка-головореза. Я человек перестройки, и я не прячу ни от кого, что Достоевский оказал на меня глубокое влияние. Не менее других, ни на йоту не менее, я верю, что нельзя пожертвовать ни единой слезинкой маленькой девочки ради счастья человечества. Но... ух, уже эти подлые «но». Бывают в истории моменты, когда надо реально видеть неизбежность некоторых событий, иначе все слезинки испарятся совместно со всеми моральными, в том числе и со слезинкой маленькой девочки. «Давай выпьем, Федот голуба». Как обычно, слова генерала нашли тропу к сердцу полковника. Он поднял сосуд, не дрогнувший рукой. Егоров покосился на него. «Я знаю, Дотти, ты любишь эту птичку». Он указал на российского имперского двуглавого орла на этикетке Смирновской. «И я уважаю твои непоколебимые убеждения, кореш. Хоть я сам и ценю гораздо больше либеральное содержимое этой бутылки». Они опрокинули упомянутое содержимое, полный стакан с залпом. Дух великой России жив и невредим. «Ты еще не пришел к окончательному решению по ИТУ, Егор Голуба?» «Пока что нет, Федот Голуба. Позволь тебе напомнить, что мы все еще в процессе охоты за нашим национальным сокровищем. А поскольку кто-то еще явно выказывает к нему свой интерес, мы должны постараться, чтобы не захапали его чужие равнодушные руки. Так что пока не поздно, бери своего тяжеловеса и извлекай из яйца все данные по ФД, КМ, все дискеты и оригинал также. Как только покончим с этой надуманной проблемой, у нас будут руки развязаны для более серьезного дела». Они употребили еще два стакана. Либерализм рос. «Тебе никогда не приходило в голову, Егор Голуба, что три чахлых латинских «л», «л», если их соединить вместе, образуют наше могучее русское «ща»?» Либеральный генерал-шеф-повар смутно улыбнулся. «Я знаю, что у тебя на уме, паря. Авианосец Кощей Бессмертный уже на плаву. Позволь мне сказать тебе одну более-менее важную вещь. Меня давно уже тошнит от их разгребанного коммунизма». Полковник испустил радостный визг. «И меня тоже!» И тут же сморщился, как будто пронзенный историческим штыком Октябрьской латышской стражи. Неся величественно пыхтящий самовар, в комнату вступала хранительница марксистско-ленинских традиций. В коммунистической общине Вашингтона, дистрикт Колумбия, эта бесплодная женщина-пехотинец считалась воплощением высшей партийности. Циничные и насмешливые в юноши из посольской волейбольной команды даже прозвали ее «абсолютом» на манер старой большухи Елены Стасовой. Но потом, узнав, что «абсолютом» также называется превосходная шведская водка, решили, что это слишком получается лестно для клячи. «Подонки!» Пробормотала Марта Арвидовна Черно-Чернова, урожденная Нельше. «Наше правительство считает вас рыцарями без страха и упрека, а вы грязните партию своим кирянием монархической бузы из этих гигантских бутылок, бутаете грязный вздор о Кощее Бессмертном и коммунизме. Ты, Федот, что не мычит, не телится уже столько пятилеток, и ты, Егор, весь пропахший аджикой, этим отвратительным афродизьяком от тех кавказских взяточников и взяткодателей. Если бы вы только знали, как я вас обоих ненавижу!»